сталинградских рабочих, колхозниц, интеллигенции. «Принимая меч», — сказал в ответном слове Пигалев, «мы заявляем, что будем его хранить как символ крепнущего боевого сотрудничества народов Советского Союза и Великобритании. Фашистские варвары разрушили наш город, но мы восстановим Сталинград. Из развалин и руин он возродится еще более могучим и величавым. Да здравствует наша великая Родина!» Я могу считать себя счастливой женщиной, потому что многие годы находилась рядом с Буденным, была его товарищем и другом, матерью его детей, делила с ним радость и горе, говорила жена маршала Мария Васильевна Буденная. Он был для меня самым близким человеком. Я очень его любила. Мне всегда было легко с ним. Обычно он приезжал со службы и спрашивал: «Ну, как тут дети?» Потом рассказывал, как прошел день. Я знала, не всегда у него все шло гладко, но он и виду не подавал, что на душе. Семен Михайлович легко сходился с людьми, умел помочь другим, поддержать в трудную минуту, умел и отругать, но так, что человек никогда не уходил от него обиженным. Как-то он у меня спросил: «Маша, знаешь, что самое страшное для человека? Потерять уважение людей. А когда потеряешь уважение, тогда остаешься один». Он радовался, когда к нему шли люди. Вставал он всегда рано, когда еще дети спали, умывался и ехал в манеж. Сейчас ездил на лошади, приходил веселый и говорил: «Вот это хорошая зарядка». Детей он очень любил, но относился к ним строго. Не баловал, денег не давал. Правда, конфеты приносил часто. Ему не нравилось, если дети шумели, бегали, особенно когда он работал в своем кабинете. Бывало, слегка ударит по столу ладонью и скажет: «Замолчите». Но тут же отходил, на лице появлялась улыбка и, словно извиняясь, произносил: «Мне же работать надо, ребятки, а вы тут расшумелись». В 1944 году у нас родился сын. В тот день советские войска освободили Минск. Семен Михайлович сказал: «Маша, назовем сына Мишей, а?» В Минске началась моя революционная деятельность. Там я впервые увиделся с моим боевым другом и наставником Михаилом Васильевичем Фрунзе. Потом и в честь деда, а? Не забуду того дня, когда я вернулась домой с малышом. Семен Михайлович выстроил своего рода почетный караул. Сам он, дочь Нина, ей тогда было 5 лет, и 6-летний сын Сережа стояли в одном строю. Сережа, как только увидел меня, заиграл на горне что-то звонкое. Мне было так хорошо, что я позабыла все свои волнения. Часто по вечерам перед сном дети ложились к Семену Михайловичу на кровать, и он начинал рассказывать им про войну. Я иной раз спрошу, мол: «Что ты им все про войну?» А он в ответ: «Пусть с малых лет знают, за что я воевал». Одевался он просто, любил военную форму, а когда надевал штатскую, чувствовал себя в ней неловко, как будто чего-то ему не хватало. Впервые надел костюм, когда мы в 1947 году поехали отдыхать в Чехословакию. Семен Михайлович ходил на рыбалку, вместе осматривали исторические места. Однажды в городе нас застал дождь. Семен Михайлович хотел взять такси, чтобы вернуться в санаторий, но их не было. Тогда он предложил прокатиться в экипаже. «Ты ведь никогда не ездила на лошадях?» Я согласилась. Дорогой Семен Михайлович вспоминал, как он в детстве служил кучером у купца. На второй день после приезда в Чехословакию мы ходили с ним на кладбище, где похоронены советские воины, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Семен Михайлович любил землю. У нас на даче он не терпел, чтобы земля пустовала или зарастала сорняком. «Земля, — говорил, — основа жизни. И не зря первым декретом, какой подписал от имени советского государства Ленин, был декрет о земле». И как бы продолжая разговор о земле, добавлял: «Крестьянская душа из меня не выветрилась». А чего он не терпел, так это плохого отношения к людям. Но и журил тех, кто отлынивал от работы. Он говорил, что если человек умышленно плохо трудится, значит и сердце у него не может быть щедрым. Такой человек — сорняк, и вред он наносит государству громадный.